как бежать марафон. Иногда можно увидеть людей, занимающихся странным спортом, название которому «подъем по лестнице задом наперед». Этим обычно занимаются на следующий день после марафонского забега, потому что сухожилия растягиваются настолько, что становятся длиннее струн контрабаса. Очень важно выбрать правильную одежду для марафонского забега. Каждый предмет вашего костюма должен обеспечивать максимальное охлаждение и минимизировать расход энергии. Имейте в виду, если вы будете еле передвигать ноги в дорогостоящем прикиде в стиле хай-тек, вас приведет в жуткое раздражение любой, кто пронесется мимо, вырядившись во что-то вполне подходящее по размеру для 6-футового цыпленка с ведром гремящей мелочи в карманах. Также жизненно необходимо запастись водой. Многие бегуны выпивают не одну пинту еще до начала забега. В Великобритании одна пинта составляет чуть меньше пол-литра. А это вкупе с глубочайшим волнением перед грядущим соревнованием означает, что вскоре после начала забега около 10 тысяч человек дружно остановятся, чтобы пописать. Странно, что этого никогда не показывают по телевизору. Не стоит повторять распространенную ошибку и думать, что можно пить воду на бегу. Вы же не бегаете, когда распиваете чай дома. Поэтому даже не пытайтесь сделать это во время соревнования. Все закончится тем, что вы обольетесь с головы до ног, а затем, когда попытаетесь сглотнуть, находясь в движении, в течение 5 минут будете мучиться от смертельного удушья. Во время бега организму жизненно необходима жидкость, но не твердая пища. Вот почему следует с подозрением относиться к добреньким зрителям, протягивающим конфеты, подрумяненные сандвичи и кусочки традиционного воскресного ростбифа. Если вашему организму не хватит энергии, вы непременно врежетесь в нечто под названием «стена». Это случится после того, как вы пробежите 20 миль, или раньше, если вы не смотрите, куда бежите. Стена находится там, где вы начинаете сжигать те составляющие вашего тела, которые в обычной жизни служат для придания ему формы, например, жиры и мышцы. Правда, при этом сжигается еще кое-что – ваше желание жить. Вот почему на протяжении первых 20 миль марафона вы можете любоваться пейзажем, а на протяжении 6 последних вам кажется, что вы бегаете кругами по маленькому посудному шкафчику, на котором висит табличка с надписью «Боль». Как правило, в конце марафона вы настолько измотаны, что решаете не поднимать руки при пересечении финишной черты, так как для этого требуется слишком много сил. Обычно все, кто пересекает черту, автоматически снимают фотоаппаратом, и, возможно, на этом снимке вы будете выглядеть почти так же, как утром, когда только что встали с постели. Потом в вас вырастет чувство гордости за свои спортивные достижения, и вы будете рассказывать всем и каждому, какие у вас великолепные физические данные, если, конечно, ваши слушатели стоят не на самом верху крутой лестницы.